Вслед за ними выступает другая, блистая красотою, чудным и божественным обликом своим, указуя, что она Венера. Такая Венера, какой была она еще девственной, являя совершенную прелесть тела обнаженного, непокрытого, если не считать шелковой материи, скрывавшей восхитительный признак женственности. Да и этот лоскуток, нескромный ветер, любовно резвяся, то приподымал, так что виден был раздвоенный цветок юности, то, дуя сильнее, плотно прижимал, отчетливо обрисовывая сладостные формы. Самые краски в облике богини были различны. Тело белое с неба спускается, покрывало лазурное в море возвращается. За каждой девой, изображающей богиню, идет своя свита. За Юноной — Кастор и Полукс, головы которых покрыты яйцевидными шлемами, сверху украшенными звездами, но близнецы эти тоже были молодыми актерами. Под звуки различных мелодий, исполнявшихся на флейте в ионийском ладу, девушка приблизилась степенно и тихо и благородными жестами дала понять пастуху, что если он присудит ей награду за красоту, она отдаст ему владычество над всей Азией. С той уже, которую воинственный наряд превратил в Минерву, была стража, двое отроков, оруженосцев воинолюбивой богини, страх и ужас. Они пританцовывали, держа в руках обнаженные мечи. За спиной у нее флейтист, исполнявший дарийский боевой напев и перемежая гуденье низких звуков со свистом высоких тонов, игрой своей подражал трубе, возбуждая желание к проворной пляске. Нетерпеливо встряхивая головою, она выразительными жестами, резкими и стремительными, показала Парису, что если он сделает ее победительницей в этом состязании красавиц, то станет героем и знаменитым завоевателем.